Джошуа Райнхард вымыл в раковине 3 бокала из-под виски и сказал своим молодым друзьям: «Для вас эта история значит гораздо больше, чем для меня. Вот я и подумал, почему бы вам не слетать вместе со мной в Холлистер к этой Рите Янси?» «Я втайне надеялась, что вы нас пригласите», — созналась Хиллари. «Похоже на то», — подхватил Тони, — «что здесь нам сейчас нечего делать». Джошуа вытер руки посудным полотенцем. «Значит, решено. Вы уже заказали номер в гостинице?» «Не успели». «Тогда добро пожаловать в мою холостяцкую берлогу», — предложил Джошуа. Хиллари дружелюбно улыбнулась. «Вы очень добры, но нам бы не хотелось быть вам в тягость». «Вы не будете». «Вы не рассчитывали на наш приезд и...» «Юная леди», — нетерпеливо произнес адвокат. «Знаете, как долго у меня не было гостей? Более 3 лет. А почему? Потому что я их не приглашал. Я вообще-то нелюдимый, не сыплю приглашениями направо и налево. Если бы я думал, что вы с Тони способны стать для меня обузой, я бы ни за что не пригласил вас. Так что давайте не будем тратить время на бесплодный обмен любезностями. Вам нужен ночлег, я могу предоставить его вам. Так что едем?» Молодые люди рассмеялись. «Спасибо», — сказала Хиллари. «Мы, правда, очень рады». «Вот и отлично». «Мне нравится ваш стиль поведения», — добавила девушка. «Многие считают меня старым занудой». «Очень симпатичным занудой». Лицо Джошуа осветилось улыбкой. «Благодарю вас. Это следовало бы выгравировать на моей могильной плите. Здесь покоится Джошуа Райнхард, симпатичный старый зануда». Они уже выходили из кабинета, как вдруг зазвонил телефон. И Джошуа вернулся к столу, чтобы снять трубку. Звонил доктор Николас Радж из Сан-Франциско. Бруно лежал всем телом, навалившись на девушку, пригвоздив ее к матрасу, одной мускулистой рукой сжимая ей горло. Она хватала ртом воздух. Лицо Салли побагровело от агонии. Это безумно возбуждало его. «Не дергайся, мамуля. Зачем ты так? Ведь ты понимаешь, что сопротивление бесполезно. В конце концов, победа будет за мной». Девушке стало ясно, что ей не вырваться, и она сломалась. Теперь под Бруно лежал безвольный мешок костей и мяса. Убедившись, что она сдалась душой и телом, Бруно убрал руку с ее поцарапанного горла, слез с кровати и в мгновение ока разоблачился, швырнув одежду на комод. Полюбовался своей эрекцией, ее стальной твердостью, размерами, угрожающим оттенком, и снова залез на кровать. Салли бессмысленно глядела в потолок. Он сорвал ее последний оплот, трусики, и пристроился у нее между ногами. Изо рта капала слюна прямо на ее прекрасной груди. Фрай ворвался в нее, всадил в женщину свой дьявольский знак, рыча точно дикий зверь, вновь и вновь насаживал ее на себя, колол своим гигантским штыком, пока не хлынула сперма. Бруно представил себе белесовато-молочную влагу, заполняющую ее недра. Вот так же хлещет кровь из глубокой ножевой раны, разбрызгивая алые капли, похожие на алые лепестки, сперма и кровь. Весь в поту он вновь и вновь пронзал ее своим клинком. Туда, туда, туда! Позднее он возьмется за нож. Джошуа переключил звонок на селектор, чтобы Тони и Хиллари слышали разговор. «Я позвонил сначала к вам домой», — начал Радж. «Никак не ожидал застать вас на работе в такое позднее время». «Я трудоголик, доктор Радж». «Нужно лечиться», — с неподдельным огорчением посоветовал врач. «Это нездоровый образ жизни. Мне доводилось лечить немало честолюбивых людей, для которых работа стала единственным смыслом жизни. Одержимость любого рода разрушает личность. Доктор Редж, кто вы по специальности? Психиатр. Так я и думал. Вы душеприказчик мистера Фрая? Да. Вы, конечно, слышали о его кончине. Только то, что написано в газетах. Улаживая имущественные вопросы, я обнаружил, что мистер Фрай вот уже полтора года оплачивает ваши услуги. Он раз в месяц консультировался у меня, подтвердил Радж. Вы знали, что он одержим манией убийства? Конечно же, нет. Столько времени лечили и не распознали в нем склонности к физическому насилию? Я знал, что Фрай существует под огромным напряжением, но не думал, что он представляет опасность для окружающих. Вы должны понять, он тщательно скрывал эту сторону своей личности. Мы встречались только раз в месяц. Я предлагал раз в неделю, но он отказался, хотя явно нуждался в медицинской помощи. Мне показалось, что он боится узнать что-то страшное о самом себе. Я не настаивал, потому что тогда он вообще мог отказаться от консультаций. Хоть какое-то лечение лучше никакого. Что привело его к вам? Вы имеете в виду, чем он был болен, на что жаловался? Вот именно. Как юрист, мистер Райнхард, вы не можете не знать, что такое врачебная тайна. Но ваш пациент умер. Это не имеет значения. Для него имеет. Он оказал мне доверие. После смерти больного соглашение о соблюдении тайны утрачивает юридическую силу. Юридическую, да, согласился доктор Радж. Но существуют и моральные обязательства. На мне лежит ответственность. Я не имею права нанести урон репутации своего пациента. Весьма похвально, холодно сказал Джошуа. Но в данном случае ни одно ваше слово не причинит ему больше вреда, чем его собственные поступки. Это тоже не имеет значения. Доктор, создалась экстраординарная ситуация. На сегодняшний день я располагаю информацией, неопровержимо свидетельствующей, что на протяжении последних 5 лет Бруно Фрай убил значительное число женщин. Вы шутите? Не понимаю, доктор Радж, что вы нашли забавного в моих словах. Я не привык шутить, когда речь идет о массовых убийствах. Радж промолчал. «Далее», — продолжал Джошуа, — «у меня есть основания полагать, что у Бруно Фрая был соучастник, и он все еще на свободе». «В это трудно поверить, и тем не менее это так». «Вы поставили в известность полицию?» «Пока нет», — ответил Джошуа. «Во-первых, у меня недостаточно улик. Для меня-то их больше, чем нужно, но полиция может свести невероятные факты и события к совпадению. И потом я не знаю, под чью юрисдикцию подпадут эти преступления. Похоже на то, что он убивал женщин в других графствах. Вот я и хочу спросить, не сообщил ли вам Фрай нечто такое, что расширило бы круг этих сведений? Возможно, это поможет мне принять решение относительно полиции. Но... «Доктор Радж, если вы проявите упорство в защите данного пациента, это чревато новыми убийствами. Могут погибнуть еще женщины. Их смерть окажется на вашей совести». «Хорошо», — сказал Радж. «Но это не телефонный разговор». «Я завтра же вылетаю в Сан-Франциско». «Утром я свободен». «Вас устроит, если я и мои помощники приедем к 10:00?» «Отлично», — согласился Радж. «Но предупреждаю, прежде чем обсуждать психическое расстройство мистера Фрая, вам придется дать мне исчерпывающую информацию». «Разумеется». «И если вы не убедите меня в существовании непосредственной угрозы, я не открою для вас историю болезни». «Я абсолютно убежден, что смогу развеять ваши сомнения», — заверил адвокат. «У вас волосы встанут дыбом, обещаю». «До завтра, доктор». Он положил трубку на рычаг и повернулся к Тони и Хиллари. «Завтра у нас будет трудный день. Сначала Сан-Франциско и доктор Радж, а затем Холлистер и таинственная Рита Янси». Хиллари встала с дивана, где сидела во время телефонного разговора. «Я готова облететь весь шар земной. По крайней мере, хоть что-то начинает проясняться. У меня впервые появилось такое чувство, что мы разгадаем эту загадку». «У меня тоже», — подхватил Тони и улыбнулся Джошуа. «А знаете, судя по тому, как вы обработали Раджа, у вас настоящий талант следователя. Вы мастерски провели допрос». «Это тоже будет выгравировано на моей могильной плите», — заявил Джошуа. «Здесь покоится Джошуа Райнхард, симпатичный старый зануда, из которого вышел бы гениальный детектив». Он поднялся на ноги. «Что-то я проголодался. У меня дома в холодильнике есть несколько бифштексов и пара бутылок каберне. Чего мы ждем?»